путалась, переспрашивала пациентов, не поспевала за Грейс. Во время паузы один больной вышел, а очередной не успел войти. Грейс легонько дотронулась до Натальиной руки. «У тебя все в порядке?» — спросила она. «Со мной все...» — начала Наталья дежурный ответ, но потом вздохнула и сказала: «Нет, на самом-то деле все паршиво». Она посмотрела в глаза Грейс, и та увидела те же боль и муку, что на фотографии Софии Хабиб. «Паршиво?» — повторила Наталья. «Но ты ничем не можешь помочь, Грейс, ничем». Она помолчала, и когда заговорила снова, в голосе слышались слезы. «Я должна справиться с этим сама». Глядя на встревоженное лицо подруги, темные круги у нее под глазами, Грейс вспомнила свой недавний совет Мирка Андричу. «Почему-то давать хорошие советы всегда легче, чем самому им следовать». «Я разговаривала сегодня с Мирко», — сказала она. «Он приходил в госпиталь». Наталья вспыхнула. «Он не имел никакого права. Он переживает за тебя», — заступилась за Мирко Грейс. «И я тоже. Я сама могу о себе позаботиться. В самом деле? А та несчастная девушка не смогла?» Привычная осторожность вернулась в Натальины глаза. «Какое это имеет отношение ко мне?» — вызывающе спросила она. «Ну да, понимаю. Ты не тот случай. Ты пошла дальше. У тебя есть работа. Что же ты тогда так нервничаешь? Почему не хочешь поделиться со мной? Это не имеет отношения к работе, Грейс. Если тебе хоть что-то известно о ее смерти...» Робкий стук в дверь предварил появление невысокого, испуганного на вид мужчины. «Мне выйти?» — тут же спросил он. «Нет», — сказала Наталья, раньше, чем Грейс успела ответить. «Оставайтесь, наш разговор уже закончен». Грейс смотрела на Наталью, борясь с желанием схватить подругу за плечи и встряхнуть как следует. Наталья избегала ее взгляда. Тогда, изобразив на лице профессиональную улыбку, она пригласила мужчину. «Пожалуйста, входите». Грейс стоило большого напряжения закончить прием. Она боялась сорваться. Уж слишком много всего навалилось на нее за последние дни. Она мучительно размышляла, что же на самом деле так тревожит Наталью. Грейс была озадачена, раздражена и ничего не могла с этим поделать. Глава 18. В тот день после обеда шел нескончаемый холодный дождь. Комната, предоставленная группе, расследовавшей дело Софии Хабиб, гудела. Промокшие офицеры приходили и уходили. Вода натекала лужами под куртками, наброшенными на спинки стульев. Окна запотели, а помещение пропахло мокрой одеждой и несвежей едой. Этажом выше перед комнатой группы Холмс выстроилась очередь. Несколько полицейских отправили опросить иммигрантов во временном общежитии, где, предположительно, проживала София Хабиб. Городской совет и благотворительные организации выручили переводчиками. Наоми Харт ждала звонка. Она кротала время, заполняя записную книжку. Ее сослуживцы занимались собственными версиями расследования. Не всегда удачно. В частности, никто из них не мог найти юриста, подготовившего прошение мисс Хабиб о предоставлении убежища. Жертву опознали в одной из благотворительных организаций. К данному моменту полиция уже получила подтверждение из Министерства внутренних дел и службы поддержки беженцев. Установление имени жертвы породило новый всплеск энтузиазма. Полицейские стремились достичь реальных успехов. Для честолюбивых это было как соревнование. Взрыв хохота в углу комнаты заставил Харт поднять глаза. Ну да, сержант Фостер отмочил очередную непечатную шутку. Каждый раз, когда ей казалось, что он уже начинает ей нравиться, Фостер выдавал что-нибудь такое, что выводило ее из себя и отталкивало от него.